Секс-игрушка, инкубатор, функция. Единственное, чего не может дать сыну мать в инцестуозных отношениях, это секс и рождение детей. И то не всегда. Далее в этой книге вы найдете описание случаев с прямым инцестом. Поэтому свекровь в принципе готова согласиться на то, чтобы у сына была женщина, которая выполнит эти функции, и она, не стесняясь, прямо об этом заявляет. То есть невестку здесь воспринимают исключительно как инкубатор, который может произвести на свет наследников. «Забрала у меня дочь со своим сыном. Все. Думает ли она при этом о счастье сына? Нет. О счастье внучки? Нет». В эти моменты бесчеловечной игры она думает лишь о своем собственном комфорте. С этой же целью свекровь может подкладывать под сына других женщин. «Накручивала моего на тот момент парня, сейчас уже муж, что я бесплодная и не рожу ему детей. Для него это было важно. 28 лет. Хотела предложить под него свою подругу. Забеременела только на 4-м году семейной жизни. Так вот, до этого была шикарная ситуация. Свекровь сватала своего сыночка за свою соверующую. Свекровь была и яговисткой. И вот там была одна дама, которая ушла от мужа из-за религии, прихватив сына. В общем, ситуация. Пришла эта знакомая с сыном, и свекровь сыну при мне. «Сыночек, бросил бы ты эту пустобрюхую и женился б на Алене. У нее уже вон ребенок есть, значит, и еще сможет родить». Делается это для того, чтобы подобрать сыну именно ту девушку, которая будет послушна ей. «Ой, моя любимая, была одна жуть, конечно. Несостоявшийся муж категорически отказывался переезжать отдельно. Мамаша боролась со мной как с любовницей. Сейчас смешно, конечно, а тогда жесть как страшно было. Пьяная приходила, бухала частенько, падала на кухне на пол и орала: «Лёша, я люблю тебя, я не позволю ей забрать тебя. В кино с ней, на природу с ней, без нее никуда, ни единого замка на межкомнатных дверях не было. В любой момент и время могла зайти как в спальню, так и в ванную, причем к нему прямо надолго. Однажды на отдыхе всему персоналу прямо при мне заявила: «Сейчас родит, и мы ее выкинем. А что ты смотришь? Думаешь, навсегда с ним? Он любит только меня». Каждый день доводила до истерик. Каждый. Его ответ: «Это же моя мама. Могла бы просто плакать, как бывшая. Ее это сразу успокаивает». К слову, он вернулся к этой бывшей, родили двоих детей, живут все вместе. Искренне жаль эту девочку. Когда я противозачаточные у нее увидела, много вопросов было. Гоню от себя эти мысли, конечно, но мужика у нее не было 100%, кроме сыночка. «Моя купила нам дом в деревне, не спросив моего мнения. Хотела, чтобы я сажала огород, который будет кормить три семьи. Нашу, свекров и брата мужа. Возмущалась, что я не сажаю цветочки и газон, на котором будут стоять качели для нее, где она каждые выходные, приезжая из города, будет отдыхать и пить кофе. Жаловалась маме моей. Короче говоря, посланы были они все вместе с этим домом и деревней. Мужа поставила перед выбором. В итоге остались жить в городе, как и планировали всегда. И свекры у нас гости, которым не особо рады теперь. Моя бывшая свекровь, когда я была на 7-м месяце беременности, однажды позвонила мне и спросила с претензией, почему я с ее сыном интимом не занимаюсь, у него же писюлька болит. Когда он возвращался с вахты, она шептала мне, что он хочет купить мне машину, но это очень большой секрет. Хотела улучшить его сексуальную жизнь такими шутками. 16 лет прошло, машину так и не подарил мне. Осадочек. Он не в курсе этого всего. Говорила мне при случайной встрече в метро, что надо лучше по-женски ублажать ее сына. Говорила, что у нашего ребенка нет аллергии, и мне просто надо полечить голову. В итоге у ребенка анафилаксия на коровий белок и целиакия. Свекровь мертва. Но она так и не поверила, что у внучки проблемы со здоровьем. Свекровь, когда муж забрал меня из больницы, я родила сына на 17-й неделе. Только спросила его: «Сынок, ты поел? Выспался?» Этот комментарий наглядно демонстрирует, что свекровь видит в невестке только инструмент для рождения ребенка, которого она сама родить не может. «Моя бывшая свекровь сказала моему мужу, что возьмем вторую жену, потому что я не убираюсь дома, а только рожаю детей и лежу день и ночь. Мужу, естественно, не понравилась эта идея. Его мама сказала, что это шутка. Когда я была беременна, моя свекруха где-то прочитала, что разрешили многоженство, сказала нам, чтобы сын женился еще раз, чтобы больше внуков было. Я не стала молчать и ответила, что заберу ребенка и уйду, если такое случится. А она заявила, чтобы я оставила ребенка и катилась. Жили нормально 2 года, и тут мозги простудила дура. Предлагала случайно залететь от ее сына, чтобы он точно стал семейным мальчиком, будучи тусовщиком и алкоголиком. Ведь она так сделала с его отцом, и ничего, вышла в люди. Это длилось около 5 лет и подбадривалось тем, что она даст нам квартиру. Так мерзко я больше никогда себя не чувствовала. Когда я чистила картошку, она ко мне подошла и говорит: я смотрю, ты тонко очищаешь. А ты знаешь, мне один офицер сказал, когда я работала в столовой, кто тонко чистит, тот в сексе ого-го. А ты в сексе ого-го? Ну давай, скажи». Мне всего 25, на вид меньше, все 19. С таким никогда не сталкивалась. Стою, хихикаю, говорю: «Не знаю, спросите у вашего сына». Спрашивала, сколько раз за ночь я испытываю оргазм, когда сплю с ее сыночком. Даже не знаю, с чего начать. Спрашивала, как часто я даю мужу и почему он злой такой. Доводила мою дочку от первого брака. Разговаривала с ней, как с соперницей. Рассказывала много пошлятины из секс-шопа. Работала там она. Пыталась выбрать сама имя внуку. Заявляла на меня в опеку. Приходила постирать своему сыночку футболочки. При разводе требовала, чтобы отдала постельное и так далее. Было мое. Ой, много трэша. Моя свекровь все время спрашивала, отчего же сын не весел. Мол, сколько раз вы процедурами занимаетесь? Надо бы почаще. Потом сказала, что я припозднилась внуков рожать, и она сама бы с удовольствием ему их родила. Я вспомнила, как моя свекровь наперед планировала нашу близость. Перед свадьбой так и сказала нам, чтобы не напивались, потому что в эту ночь мы должны зачать ребенка, а потом у нас не будет для этого времени. Я еще подумала тогда, что за бред, как это не будет. Так и получилось. Она врывалась к нам в спальню в любое время суток, особенно когда слышала какой-то шорох. А мы же молодожены, хочется любви. Она же на ходу придумывала глобальные проблемы, которые надо было срочно решить. Потом мы догадались закрыть дверь на замок, так она со всего размаху как ударила в эти двери, а потом долго еще стояла и орала под ними. Я сама была в такой же ситуации. 3,5 года брака я наблюдала такую же связь мужа с его матерью. У мужчины, попавшего в инцестуальные отношения, фактически порушена жизнь. Он полностью лишен какой-либо инициативы, потому что мать поставила его в полную зависимость от себя, лишила собственного мнения и уверенности в себе, чтобы он стал ее психологическим мужем и не мог уйти к другой женщине. По сути, мой муж был маленьким 10-летним мальчиком в теле взрослого мужчины. Я очень долго не могла этого понять. Меня шокировала такая парадоксальность. Я пыталась разобраться в причинах, даже подключала психолога. И в итоге мне стало ясно, что их связь на самом деле намного глубже, чем это видно на поверхности. И что я в этой ситуации бессильна. Я ничего с этим сделать не смогу. Свекровь готова была терпеть рядом с ним других женщин, потому что они могли удовлетворять его потребности в сексе, могли родить ему детей. Но терпеть их она соглашалась недолго. Пришла, сделала свое дело, уходи. Она была согласна иметь невестку только в таком формате. Как потом выяснилось, у него до меня было человек 20 таких же жен. Они задерживались в их семье на 2-3 месяца, а потом свекровь их выгоняла. Для этого она разворачивала активную борьбу, рылась в прошлом этих девушек, находила компроматы на них, либо просто врала сыну о каких-то их поступках. Например, говорила, что девушка навела на него порчу или приворожила его, и на него это сильно действовало, он шел и разрывал отношения. Одна из жен однажды потеряла деньги, а свекровь внушила сыну, что та эти деньги украла. И ему было достаточно одних только слов матери, он не искал других доказательств. Все потому, что мама – главное в его жизни. Она настолько сильно привязала его к себе чувством вины, стыда, какими-то обязательствами, что пойти наперекор ей он просто не мог,